будучи авантюристкой по натуре, Леби Гайл попробовала все наркотики, пока не подсела на героин. Ее поставщиком был джазовый ударник по имени Тино, который каким-то образом тоже оказался членом студенческой коммуны. Тино было под 40. Когда-то в Мемфисе его выгнали из старших классов, и никто не знал, каким образом он стал одним из них. Да никто этим и не интересовался. К своему совершеннолетию Леби Гайл удалось привести себя в божеский вид. Для всех детей Филона 21-й день рождения был особенным, ибо в этот день старик жаловал каждому свой подарок. Трой не был сторонником опеки, когда речь шла о детях. Если к 21 году они не обрели устойчивого положения в жизни, какой смысл возиться с ними? Доверительная собственность требует попечителей и адвокатов, означает постоянные сражения с бенефициариями, которые бесятся от того, что бухгалтеры скаредничают. «Нужно дать им живые деньги», — решил Трой, — «и пусть либо тонут, либо выплывают». Большинство филонов очень быстро потонули. Трой пропустил день рождения Леби Гайл. Он ездил куда-то в Азию по делам. В то время он уже был женат на Джейни. Рокки и Джина были маленькими, и Трой утратил всякий интерес к первой семье. Леби Гайл не огорчилась. Адвокаты подписали все необходимые для передачи подарка документы, и она на неделю закатилась с Тино в какой-то манхэттенский отель, где они одурели от наркотиков. Денег ей хватило почти на 5 лет, в течение которых она успела дважды выйти замуж, сменить множество сожителей, 2 раза попасть под арест, 3жды подолгу отсидеться в наркологических лечебницах, а также пережить автокатастрофу, которая чуть не стоила ей левой ноги. Ее нынешним мужем был бывший байкер, с которым она познакомилась в лечебнице. Он весил 320 фунтов, имел седую курчавую бороду, доходившую до груди, откликался на имя Спайк и, в конце концов, превратился во вполне добропорядочного господина. А в мастерской позади их скромного дома в Лютервилле, пригороде Балтимора, он мастерил шкафы. Адвокатом Леби Гайл был тертый калач по имени Олли Брайт. К нему-то она и направилась из кабинета Херка и подробно пересказала все, что тот говорил. Олли не терял времени зря. Он проворачивал бракоразводные дела даже в автобусах, курсирующих по округе. Один из разводов Леби Гайл тоже вел он. А потом ему пришлось ждать около года, пока она ему заплатит. Но по отношению к ней Олли проявил терпимость. В конце концов, она была представительницей семейства Филон и должна была когда-нибудь принести ему баснословные гонорары, которыми, если признаться честно, он не знал, как распорядиться. В ее присутствии Олли позвонил Харку Геттису и затеял телефонную склоку, которая продолжалась 15 минут. Он, притоптывая, плясал вокруг своего письменного стола, размахивал руками и выкрикивал оскорбления. «Я убью вас за свою клиентку!» В какой-то момент завопил он, что произвело сильное впечатление на Леби Гайл. Закончив, Олли ласково проводил ее до двери, поцеловал в щечку, погладил по волосам, похлопал по руке, словом, всячески суетился. Это было именно то, о чем она мечтала всю жизнь. Леби Гайл не была дурнушкой. разве что чуть полновато и со следами разгульной жизни на лице, но Олли и не таких видывал. Ему доводилось спать с гораздо худшими экземплярами. И если бы подвернулся удобный случай, он готов был сделать нужный шаг».